Эту ночь Виталик провел меж корнями могучего дуба. Тропинка за день трижды выбила его в смешанный лес, где он утолял жажду у звенящего ручья, а затем обратно в сосновый бор. А на четвертый раз, услышав звон ручья, царский сплетник припал к этому живительному источнику и решил не уходить от него, пока окончательно не придет в чувство. И правильно сделал. Не будь сплетник такой бухой, заметил бы, что все встреченные им ключи, бьющие из-под замшелых камней, были подозрительно похожи друг на друга. Поутру парень поднялся свежий, бодрый и голодный. Жутко голодный. Начистившийся от алкогольного дурмана организм срочно требовал пищи, которую Виталик не мог ему дать. Ближайший трактир был далеко, на горизонте ни одной зверушки, и, что самое обидное, ни одной спички в кармане, чтобы развести огонь и поджарить добычу, которая, к тому же, все еще бегает где-то по лесу. Увидев лежащую неподалеку сухую дубовую ветку, юноша облобал с ее лишние сучки, соорудив себе что-то вроде дубины. «Сейчас бы лося или кабана какого завалить!» — мечтательно вздохнул он. «Сырыми бы сожрал! И куда все подевались?» Виталик прислушался. Не хрустнет ли под потенциальной пищей ветка? Может, где-то там и хрустело, и трещало, но голодное урчание в животе заглушало все звуки. В принципе, умереть с голоду Виталик не боялся. В спецназе их готовили хорошо. «Спасибо Петровичу!» — мысленно поблагодарил свой инструктор-сплетник. «С одним ножом в лес выкидывал. И это в январе. Ну, сейчас при себе ножа, правда, нет, но зато дубинка есть, и лето на дворе. Не пропаду. На малинник или кислицу какую набреду. Главное в этом деле в малиннике на медведя не набрести. Хотя медвежатины я еще не пробовал». Юноша поднял с земли горностаевую шубу с царского плеча, служившую ему в этом походе и матрасом, и одеялом, вступил на тропу и вновь решительно двинулся вперед. На этот раз он был вполне адекватен, а потому выдал весь свой запас ненормативной лексики, когда через 2-3 часа наткнулся на тот же самый ручей, берущий начало под тем же самым камнем. «Зараза!» Минут через 5 начал плавно заканчивать свой энергичный монолог царский сплетник. «Морду бы набить за такую подлянку, а некому! Это какая сволочь меня по кругу водит?» Татуировка на груди, которая его снабдила когда-то древняя индусская богиня Парвати, ощутимо нагрелась. И от нее по телу царского сплетника прокатилась жаркая волна. Тропинка тут же исчезла, и он увидел, что стоит посреди шумящей на ветру дубравы девственного леса, а под ногами мягко пружинит мелкая трава, провившаяся сквозь мох, усеянный желудями. Камень, правда, был на месте, и из-под него все так же бил родник, а около гордо торчала пятнистая шляпка мухомора в окружении группы грибов, смахивающих то ли на поганки, то ли на сыроежки. Парень присмотрелся внимательней. Нет, точно сыроежки, и это очень кстати. — Что, взяли? — злорадно крикнул юноша неведомому врагу. «Да я за парашкой, как за каменной стеной! Гоп-шлеп и свежие сыроежки к столу! Вовремя я на них нарвался! А вот ты, пятнистый, нарвался на меня! И зря! Я не лось! Я мухоморы не ем!» Виталику просто необходимо было куда-нибудь сгинуть лишнюю негативную энергию, а потом он бросил царскую шубейку на землю, размахнулся своей дубиной и со всей дури зарядил по мухомору. Результат превзошел все ожидания. Мухомор исчез. Буквально за долю секунды до удара он просто испарился в воздухе. «Сволочь! Ты не лось, ты козел! Дубины по морде! Да ты мне за это еще ответишь!» Из-за соседнего дуба, росшего метров 50 от родника, выглянула красная пятистая шляпка. «Но я на тебя таких натравлю! Таких натравлю! Не жилец ты больше!» Мухомор погрозил царскому сплетнику маленьким бледненьким кулачком, вынырнувшим из-под бахромы на его тонкой ножке, и вновь испарился в воздухе. «А вот за козла ответишь!» — крикнул ему вслед Виталик. «Странно. Грибочки еще вроде не ел, а глюки уже пошли. Ух!» — расстроился юноша. «Еще один шаг в сторону Кащенко. А какой антураж! Здесь Деда Мороза только не хватает. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, синяя?» Нет, грибок-боровичок вроде не в морозко был. Хотя почему? Именно в морозко. Только Ивану авторы сюжета боровичок заготовили, а мне какие-то ненормальные мухомор подсунули. «Вы-то хоть нормальные?» — спросил сплетник у сыроежек. Грибы молчали. Это обнадеживало. Виталик сорвал парочку на пробу, внимательно осмотрел их. Вроде не поганки. Мысленно перекрестившись, юноша без особого удовольствия, но все же съел их. Желудок сказал «мало». Царский сплетник был нежадный и дал желудку еще. Но как только он прикончил, последний грибочек понял, что сыроежки его обманули. Начались глюки. Глюки материализовались перед юношей в виде эльфов в зеленых охотничьих костюмах. Если бы они посыпались с веток деревьев или выскочили из кустов, сплетник бы так сильно не нервничал. На том, что на Руси уже завелись эльфы, Гордон его предупреждал. Но они возникли буквально из ниоткуда. И это юношу напрягло. Глюки. Точно, глюки. Парень закрыл глаза, помотал головой и снова робко поднял веки. На него в упор смотрели наконечники стрел с туго натянутых луков. «Ребята, уйдите, а!» — взмолился Виталик. — «Клянусь, грибы есть больше не буду. Ни белых, ни красных. А уж мухоморы вообще за 100 верст начну обходить». Луки медленно опустились. Эльфы переглянулись. «Вроде признает свою вину», — задумчиво сказал один из них. «И лешего обещает не трогать». «Даже маринованного огурца под водку не коснусь!» Клятвенно сложил ручки юноша, на несколько секунд зажмурил глаза, еще раз открыл. Эльфы не исчезли. Виталик сделал еще одну попытку. Он закрыл глаза и начал вспоминать, перед кем еще провинился. Вспомнил быстро. «Господи!» — взмолился он. «Прости меня! Обязуюсь притащить этой белке в 2 раза больше орехов, чем она в меня шишек кинула. Нет, столько притащу, что ей не только на эту зиму, а еще на 10 лет вперед хватит. Был бы тут поблизости кедр, я бы его целиком ей спилил вместе с шишками. Пусть грызет, зараза!» «Спилишь?» — голос глюка звучал уже не так благожелательно. «Не-не! Сорву, настучу, пусть жрет родная!» Оговорился. «Это понятно. Олеся вроде тоже заботится, и следов костра не видно. Может, леший чего напутал?» «Ребята, скажите честно, вы мне снитесь или меня нахлобучило после беленьких, бррр, после сыроежек?» Потряс головой Виталик и открыл глаза. После дикой пьянки с Кощеем и Доном, юноша скорее был готов поверить в глюки, чем в леших мухоморов. «Что такое беленькие?» — удивился эльф, стоявший прямо напротив царского сплетника. «Слышал я, что у людей...» — задумчиво потер узкий продолговатый подбородок эльф, стоявший по соседству. «Так называется огненная вода. Говорят, сильнее мухоморов цепляет». «А ваш леший, случайно, не тот мухомор, который от меня удирал?» На свою голову попытался уточнить сплетник. «Он признается, что угрожал хранителю леса?» Заволновались эльфы. «Отчего он меня по кругу второй день водит?» Обиделся Виталик. «У меня уже кишка за кишку, от голода завернулись. А он вместо того, чтобы к людям вывести, измывается, гад!» «Наш леший это может!» Невольно усмехнулся первый заговоривший с Виталиком эльф. «И что с ним делать будем?» «А давай сдадим его хозяйке. Или Гордону?» «Вот уж с кем я связываться бы не стал. Лучше хозяйке. А может, отпустим? Вроде лес блюдет и белок любит». «Ну, это смотря каких белок», — мысленно поправил парень-эльфа. «Белых люблю не очень. Можно даже сказать, совсем не люблю». «Пусть совет клана решит его судьбу». «Какой совет? Забыли, куда мы идем и что несем?» Эльфы зашушукались, и как Виталий не напрягал слух, до него доходили лишь отдельные фразы. «Правильно, к этим отойдем. Хвастались, что от самого царя-батюшки работают, вот им и карты в руки». «А разве не на хозяйку?» «На хозяйку, но с разрешения Гордона, хотя кто же их разберет?» «Ладно, сдадим его вместе с Оброком». Эльфы, похоже, приняли решение. «С нами пойдешь», — сообщил Виталику суровый эльф, небрежным взмахом руки, открывая в дубраве тропу. Виталик протянул вперед руки. «Ты чего?» — опешил эльф. «А вы что, руки-ноги вязать не будете?» — удивился юноша. «Хе, размечтался. Чтоб потом на горбу тебя тащить. Иди. Куда ты от нас денешься? Пикнуть не успеешь, как наши стрелы тебя в ежика превратят». «Ну, насчет того, что вы стреляете и как стреляете, наслышан», — хмыкнул Виталик. «Ребята, а можно вопрос?» «Можно». «Что светлые эльфы делают в русских землях?» «Живут», — нахмурился суровый эльф, который, по всей видимости, был здесь главой отряда.